Дела иностранные. Принятый в далеком уже 1544 году трехлетний план развития республики содержал, помимо подробных народно-хозяйственных разделов, и короткий внешнеполитический раздел. Тогда на повестке дня еще стояло окончательное вытеснение Испании из Нового Света. Еще предстояло освободить от испанцев бывшую империю инков Перу. Однако в плане вкратце была сформулирована и дальнейшая внешняя политическая стратегия республики. Она предусматривала: первое, обеспечить полное преимущество республики над всеми европейскими державами в Америке. Присутствие в Америке колоний европейских держав допускаться только как временное и тактически выгодное. Второе. Не допустить доминирования какой-либо державы на европейском континенте. Третье. Оказать техническую, экономическую и военную помощь русскому царству. Способствовать превращению страны в парламентскую монархию с представительством всех сословий в парламенте. Обеспечить доминирование России над всеми сопредельными государствами. Способствовать ускоренному развитию страны. Четвертое. Завязать торговые отношения с тихоокеанскими странами, Японией, Китаем, Сиамом. Реальная военная помощь России уже была оказана. Благодаря этой помощи покорение Казанского, Астраханского, Сибирского ханству и присоединение их к России произошло на несколько лет раньше и обошлось меньшими жертвами. На десятилетия раньше началось промышленное освоение Урала. Благодаря династическому браку царя Ивана с датской принцессой образовался надежный торговый маршрут из Европы через Россию в Персию и далее в Индию. Внедрение картофеля в крестьянское хозяйство практически сняло угрозу голода. Все это способствовало росту экономического и, как следствие, военного потенциала русского царства. Летом 1550 года царь Иван принял приглашение Верховного Совета Республики и посетил Новороссию с визитом. В Кремле во время отсутствия Ивана по его указу правил Малый Совет в составе Адашева, Курбского и Сильвестра. За ними внимательно приглядывал посол республики Дружков. За месяц Иван посетил Ленинград, Тринидад, Ямайку и Мексику. Молодому самодержцу показали все основные производства, включая секретные, даже покатали на самолете. Высочайший по европейским меркам уровень жизни граждан республики произвел на государя неизгладимое впечатление. О технических чудесах и говорить нечего. Единственное, что от него утаили, это возможность двухсторонней радиосвязи. Продемонстрировали только общедоступное радиовещание. Предсовмина Мещерский провел с Иваном долгие, обстоятельные и доверительные беседы, делясь опытом управления огромной страной. Иван загорелся желанием внедрить все увиденные технические новинки в России. Мещерский вежливо разъяснил, что республика не собирается терять свое технологическое превосходство над Старым Светом, а посему передавать в Россию секретные технологии нет никакой возможности в связи с почти полным отсутствием в русском царстве грамотного населения и полным отсутствием режима секретности, а также необходимых для этого службы. Однако же не секретные технологии вместе с мастерами-ремесленниками ему пообещали передать. Пока же рекомендовали всемерно развивать в русском царстве народное образование, земское самоуправление, ремесла, сельское хозяйство и добычу полезных ископаемых. Вместе с дорогой визит царя занял 3 месяца. После этого визита царь Иван окончательно уверился, что без теснейших связей с Новороссией русскому царству жить никак невозможно. Отныне посол Дружков пользовался полным и безграничным доверием царя. А батальон республиканских гвардейцев стал его личной гвардией. Каждую весну республика отправляла в Россию эскадру военных транспортов с суммарным водоизмещением около 10 тысяч тонн. Туда везли сменный состав войск охраны посольства, обещанных целью ремесленников с семьями, огнестрельное оружие, промышленные и сельские товары, произведенные в Новом Свете. Обратно гвардейцев с их новыми русскими женами, незамужних девушек и вдов, пару сину и пеньку. Рейс в оба конца занимал 5 месяцев. Вышибив испанцев из Нового Света, республика уничтожила претензии Испании на то, чтобы стать самой могучей европейской державой. Одновременно ослабло и могущество императора Карла V по совместительству короля Испании и всей династии Габсбургов. Ослаблением Испании немедленно воспользовалась Франция, опираясь на военный союз с Оттоманской Портой. Король Франции Генрих II начал наступление на итальянские герцогства и германские владения Габсбургов. Но подлинным гегемоном в Европе была Оттоманская Порта, находившаяся в зените своей силы. Сулейман Великолепный, султан Османской империи, захватил Румынию, Грецию, Сербию, Венгрию, Молдавию, осадил столицу Австрии, Вену. Под властью Порты оказалось все западное и восточное побережье Средиземного моря. В Средиземноморье господствовал Османский военный флот, разгромивший венецианцев и генуэзцев, а также поддерживаемые османами алжирские пираты. Из истории Старого мира было известно, что в вассальной Порте Крымское ханство в эпоху правления Ивана IV постоянно совершало набеги на русские земли и даже в 1571 году захватило и разграбило Москву. Для обеспечения благоприятных условий развития русского царства необходимо было разгромить Крымское ханство, а для этого следовало ослабить Османскую империю. Посольство республики упорно пыталось склонить Генриха II к разрыву союза с Портой, соблазняя его перспективой колонизации будущей Аргентины. Однако не преуспело. Возможность поживиться в Европе за счет владений ослабевших Габсбургов соблазняла его гораздо больше. Посол Патькалов, получив соответствующие директивы, связался с испанским королевским двором и пообещал испанцам возможность колонизации Аргентины и Тихоокеанского побережья Южной Америки, населенного арауканами южнее бывшей империи инков. Потерпев поражение в Новом Свете, Карл V в 1551 году отказался от испанской короны в пользу своего сына Филиппа. Не связанный обидами родителя, Филипп принял предложение республики и согласился на подписание мира. Испания получила право на торговлю с республикой и право на колонизацию Южной Америки южнее 35-й параллели. Пленные испанцы, отказавшиеся принять подданство республики, в количестве 800 человек были отпущены на родину. Посольство республики перебралось из Парижа в Мадрид. Теперь руки у Савмина были развязаны. Республика объявила на основании договора с русским царством войну Франции и Порте, воспользовавшись как поводом очередным набегом на русские земли в вассальном форте Крымского хана. Летом 1552 года две мощных эскадры, каждая в составе 10 вымпелов, направилась к европейским берегам. В каждую эскадру входили крейсер, 3 военных транспорта и 6 корветов. Первая эскадра прошла через Гибралтар в Средиземное море и принялась громить оттаманские порты на африканском и азиатском побережье. Танжер, Оран, Алжир, Бизерту, Тунис, Триполи, Бенгази, Александрию, Бейрут, Измир. Вторая эскадра занялась Францией. Порты Бордо, Ла-Рошель, Нант, Нарбон, Марсель были разгромлены. Затем настала очередь балканских портов, подвластных Порте, Сплита, Дубровника, Дирахия и Никополя. Само собой, все, что плавало под турецким или французским флагами, пускалось на дно. Топили и встречных африканских пиратов. Обе эскадры соединились у порта Фамагуста на Крите и разгромили его. Затем флот республики основательно призывился у турецких берегов в Эгейском и Мраморном морях. В проливы Босфор и Дарданеллы, однако, не совались. В этих узких проливах турки имели мощную крепостную артиллерию. Османское и французское судоходство в Средиземном море было полностью парализовано. Флоты этих держав резко уменьшились в количественном составе. Республика показала всем европейским державам, что, несмотря на ее удаленность к ее предложениям, следует прислушиваться со всем вниманием. Рейд продолжался 6 месяцев. В конце сентября корабли обеих эскадр, нагруженные ценными трофеями, двинулись к родным берегам. Господство в Средиземном море снова перешло к испанскому, венецианскому и генуэзскому флотам. Эти державы принялись прибирать к рукам африканские владения османов. Могущество порты было серьезно подорвано. Сулейману передали послание совнаркома, в котором султана предупреждали, что в случае вмешательства порты в войну между Крымским ханством и Русским царством рейд флота республики будет повторен. Причем флот войдет в Дарданеллы и Босфор. Последнее было блефом, поскольку броненосных кораблей в республике пока не было. Однако Сулейман впечатлился. В 1553 году царь Иван построил в Калаче на Дону флот стругов и галер, спустил его по Дону в Азовское море и захватил у османов Азов и Керчь. Попытки османов с помощью крымского хана Давлетгирея отбить эти крепости были отражены русскими с помощью их превосходной артиллерии, предоставленной царю республикой. В 1553-54 годах русские войска нанесли поражение ханскому войску, взяли Бахчисарай и другие города. Крымское ханство было ликвидировано. Бахчисарай сел наместник Ивана. Язва, которая терзала русское царство в Старом мире вплоть до 1774 года, была заблаговременно ликвидирована. К лету 1555 года впечатление султана Сулеймана от рейда флота республики в Средиземном море несколько сгладилось. Разгром московитами Крымского ханства сильно задел его самолюбие. Визири убедили султана, что в Черное море заокеанский флот пройти не сможет. Огромные пушки османских крепостей калибром до 90 сантиметров утопят его в узостях Дарданелл и Босфора. 100-тысячное османское войско было переброшено морем в Крым. Многократно уступающие численно русские войска отступили, сдерживая турок арьергардами. Крым османы отбили, но русские удержали за собой Керчь и Перекопский вал. Азовское море осталось под контролем русского флота. Такое своеволие Сулеймана требовало примерного наказания. На военной верфи Ленинграда за год был построен первый в этом мире броненосец. Орудия разместили в башнях с лобовой броней в 120 мм. Радиооснащение броненосца артиллерийский завод впервые изготовил 2 орудия калибром 130 мм. Водоизмещение нового корабля, названного Владимиром Мономахом, составило почти 4000 тонн. Весной 1556 года эскадра в составе броненосца, крейсеров «Новороссийск» и «Красный Крым», 8 корветов, 4 транспортов и 3 парусных фрегатов вышла в поход. Сначала частым гребнем вымели османов из всех портов на западе Средиземного моря. Затем отряд кораблей во главе с броненосцем вошел в Дарданеллы. 2 транспорта и 4 корвета остались зачищать восточное Средиземное море. После прохода эскадры турецкие крепости по обоим берегам проливов представляли собой груды развалин, усыпанные обломками бронзовых и чугунных пушек. Проливы были очищены от турецкой артиллерии. Все крепости по берегам разгромлены, все дворцы сожжены. Затем моряки разгромили все турецкие порты на Черном море и утопили турецкий флот. Крепость Керчь встретила корабли приветственным салютом из всех орудий. После пополнения припасов и недельного отдыха отряд двинулся в обратный путь. Три парусных фрегата, вооруженные гладкоствольными, казнозарядными 90-миллиметровками с российскими экипажами, остались в Керчи. Корабли передали в аренду русскому царю. Этих фрегатов новоросской постройки было вполне достаточно для обеспечения господства на Черном море. Кроме того, их экипажи должны были обучить команды русских кораблей, которые строились в Калаче-на-Дону. Артиллерию и боезапас для новых кораблей доставили транспорты. До конца года русские войска вновь очистили от турок весь Крым. Султан Сулейман наконец усвоил урок. В 1557 году Россия, Османская империя и Новороссия подписали мирный договор, по которому Крым и Северное Причерноморье отходили к России. По южным границам образовались в вассальной России казачьи республики. Войско Запорожское, войско Донское, войско Астраханское. За Уралом царь создал войско Сибирское. Казаки получили обширные земельные наделы, освобождение от налогов и местное самоуправление в обмен на обязательства по призыву царя конно и оружно выступать на войну, а также нести регулярную пограничную службу. Крестьянам царь разрешил в Юрьев день уходить в казачьи земли. В 1557 году Иван начал войну с Ливонской конфедерацией, использовав как предлог многолетнюю невыплату конфедерацией Юрьевской дани, предусмотренной договором между Псковом и конфедерацией от 1503 года. Война велась при благожелательном нейтралитете Дании, флот которой сдерживал Швецию от вмешательства в войну на стороне Ливонии. Ливонские войска были быстро разгромлены, Россия окончательно присоединила к себе Эстляндию, области на берегах Финского и Рижского залива, от города Ревель до реки Пярну и одноименного города, имевшего хороший морской порт. Области между Западной Двиной и рекой Пярну Иван уступил Дании в качестве платы за содействие. Приобретение удобных портов Ревеля и Пярну способствовало быстрому росту товарооборота России с Европой. В свою очередь, устойчивые торговые отношения Персии с Европой через Россию способствовали усилению Персии, которая успешно противостояла экспансии османов. Дальнейшее усиление оттаманской порты было предотвращено. В 1560 году, образовавшаяся на 12 лет раньше, чем в известной мартийцам истории, Речь Посполитая напала на русское царство, намереваясь отбить Смоленское княжество. Однако взять Смоленск им не удалось. К осени поляков и литовцев из княжества вывели. Царь Иван собрал сильнейшую армию в 60 тысяч человек. Русские войска при поддержке Новоросского экспедиционного полка перешли в наступление. К осени 1561 года исконно русские земли Полоцкого и Витебского княжеств с городами Витебск, Полоцк, Орша, Могилев, Мстиславль пришли под власть царя Ивана. В следующем, 1562 году, от поляков были освобождены земли на правом берегу Днепра, Киевское и Подольское княжества с городами Киев, Черкасы, Полтава, Овруч, Брославль, Каменец, Житомир, вплоть до реки Днестр. Польскому войску было нанесено сокрушительное поражение. Большая часть шляхты польского дворянства пала на поле боя. В этом же году к русскому царству были присоединены Волынское и Русское княжества с городами Кременец, Луцк, Холм, Львов, Винница, Владимир-Волынский, Галич, Перемышль. В следующем, 1563 году, настала очередь Белой и Черной Руси. Полесье, Минского, Новогрудского и Берестейского княжеств с городами Минск, Мозырь, Пинск, Берестия, Бобруйск, Волковыск, Новогородок, Гродно. Обложив польскую столицу Краков, где в это время находился король Сигизмунд Август и заседал сейм Речи Посполитой, царь Иван Васильевич вынудил их подписать Краковский договор, в котором Речь Посполитая признала все завоевания русских. Теперь все бывшие земли Киевской и Новгородской Руси, населенные этническими русскими, оказались под властью царя Ивана. Потенциальному могуществу Речи Посполитой был нанесен смертельный удар. Отныне этому государству не суждено было играть в европейской политике важной роли. В Восточной Европе в лице русского царства появился новый гегемон, способный задавить любое сопредельное государство. В Черном море русский флот господствовал, в Балтийском море делил первенство с союзными датчанами. Ганзейский торговый союз, получив от республики разрешение на освоение северной части Атлантического побережья Америки, получил второе дыхание и вполне успешно осваивал побережье Гудзонова залива и северную часть полуострова Лабрадор. Впрочем, серьезных капитальных вложений вольные города Союза пока не предпринимали, занимаясь привычным делом, строительством торговых факторий и скупкой по дешевке мехов и моржовой кости у аборигенов. Герцогство Дружественного Шмакальденского Союза построили несколько крепостей на острове Ньюфаундленд, в заливе Святого Лаврентия и на полуострове Новая Шотландия. Союзная Дания премногу исследовала восточное побережье материка на участке от Флориды до реки Потомак, построив крепость на месте будущего Чарльстона. Англии досталось восточное побережье от залива Мэн до будущего Вашингтона между датским и шмакальденским участками побережья. Англичане взялись за дело рьяно и уже построили 8 крепостей, в том числе 2 крупных укрепленных поселения в устьях рек Потомак и Гудзон, на месте Нью-Йорка и Вашингтона. У них уже начались вооруженные конфликты с местными племенами. Тихоокеанский флот республики совершил в 1553-56 годах 3 похода в Азию, посетив Японию, Китай, Вьетнам, Сиам и наладил торговые связи с тамошними купцами. В 1556 году республика установила дипломатические отношения с китайским императором. Совнарком арендовал у китайцев за 60 килограммов серебра на 20 лет полуостров Аомынь на месте будущего Макао. На полуострове построили торговое представительство и крепость. 3 годами ранее там уже основали небольшую торговую факторию португальцы. Крепость позволяла контролировать их активность в Китае и в случае необходимости могла легко пресечь их деятельность. Пока же отношения с Португалией были вполне партнерскими. В новом свете португальцы осваивали побережье Бразилии.